Дали свиданку, свиданку, свиданку. Помчусь плечом с позаранку. Встречаю чисто Пальфита, идешь град. На бла-бла-кар я кручу рулетку. С утра выпадает только Айрат. Убитый вас у руля 18-летка. Расчесываюсь тщательнее, чем всегда. Одеваюсь приличнее, чем всегда. Дорога длинна, видна едва колея. Коль вылетит мальчик за жизнь и края. Кажусь аккуратной, нарядной, готовой я. Главное в кофе зажить и яйца сгорать от любопытства, а не стыда за некомплект белья. Айрат, парень хороший, проходит 2,5 часа. Айрат, парень хороший. Червонец-то есть, годок-то хотя бы, браток, пусть кто-то денек-то хотя бы часок-то есть, что ли?